Глава 14. Полковник Свиридов смотрел на закрывшуюся за офицером дверь. Рвение майора Свирского понятно, нервы у всех на пределе. Только этот майор 4 раза подавал рапорт о переводе в действующую воинскую часть, но всякий раз рапорт оставался без движения. Подспудно полковник чувствовал, что преподавательская работа не для майора. Слишком прямолинеен, из-за специфики речи не в силах заинтересовать слушателей во время лекции. Но что не дать не взять, так это личный опыт. Майора Свирского перевели на преподавательскую работу после тяжелейшего ранения. Его хотели вообще комиссовать по состоянию здоровья, но Алексей Юрьевич нашел в себе силы и настоял на продолжении службы, пусть и в новом для себя качестве. И полковнику было странно, что он не распознал в предложении курсанта здравое зерно. А ведь верно подметил этот курсант, оставшись в одиночестве, думал полковник. Ситуация изменилась, и изменения затронули все сферы военного дела, в том числе и в использовании радиосвязи. Как, спрашивается, в случае прямого противодействия средствами радиоэлектронной борьбы, заброшенной в тыл противника группе, выполнить задание? Подобных случаев до этого не фиксировалось, но... Свиридов закопался в сводках, которым ему дали допуск. Среди успешно проведенных операций он выудил ту, что диссонировала с патриотически бравадными и, в отличие от других, не изобиловала победными эпитетами, а выделялась сухим канцелярским текстом, и перечитал. В ночь на 20 число группа из 5 бойцов группы специального назначения парашютным способом высажена в квадрат. После высадки с ней сразу пропала радиосвязь. Предположительно, работала неустановленная, замаскированная под гражданский объект станция радиоэлектронной борьбы. Установить и подавить помехи не удалось. Исходя из данных сотрудников слежения, высадка прошла успешно. Согласно плану, марш-броском группа достигла целевого квадрата и приступила к выполнению задания, но была обнаружена. Вступила в бой. Будучи окруженной и не имея шанса на отход, согласно приказу номер 2018, командир группы привел в действие взрывное устройство. Группа самоликвидировалась. Задача не выполнена. И ведь это пока единичный случай, когда отсутствует радиосвязь как внутри группы, так и с центром. А сколько таких случаев еще будет? Вслух размышлял полковник. Противник с каждым днем учится, применяет все новые и новые методы противодействия. Откуда у него только силы и средства? Чертыхнулся полковник. Взять бы и сравнять орбитальные группировки и их командные пункты вместе с командирами. Но нет. Они рассеяны среди гражданского населения, гражданских построек и... Черт возьми, столько хороших бойцов теряем, а толку никакого. Крамольные мысли закрались в голову полковника. Своим аналитическим умом он понимал, что дела обстоят не так хорошо, как вещают официальные каналы. Доступ к оперативным сводкам подтвердил его опасения, но даже в них отсутствовали общие цифры о потерях. Всю ночь корпел над плакатом и теперь, сидя на первой паре общих занятий, клевал носом. Преподаватель несколько раз бросал на меня хмурый взгляд, но от комментариев воздерживался. На этом ему большое спасибо. А то после повторного сигнала, что курсант Провоторов спит на занятиях, можно и получить нагоняй от начальника курса и распрощаться с заработанной тяжелым трудом репутацией прилежного слушателя. «Бес, почему спал на занятиях? Думал, не замечу?» После пары подошел ко мне спортсмен, наш замок. «Так получилось. Всю ночь готовился к дополнительным занятиям на кафедре». Попробовал оправдаться. «Знаю, что всю ночь бродил. Дежурный по курсу жаловался, что тебе то общую комнату открой, то закрой, то наряд отвлекал своими просьбами, где клей взять, где карандаш. Что намудрил, рассказывай». Достал из папки плакат. Он у меня получился небольшой, на 2 стандартных листа, и если сложить вместе, спокойно умещался в папку с планшетом, что каждый курсант носил с собой. «Что это?» «Плакат с новыми условными жестами. Начальник кафедры ТСП приказал изготовить». Замок долго смотрел мои художества. Фотоматериал пришлось делать самому. Хорошо, что снимки получились отчетливые, а распечатал их как раз в общей комнате, где стояла необходимая аппаратура. «А нафига ты ему бумагу несешь? Файли есть?» Я кивнул. «Конечно, в файле основной вариант у меня имелся, как без этого?» «Скидывай. Когда тебе твои крокозябры представить надо?» «Сегодня после обеда». «Понятно. И на будущее, если что необходимо, спрашивай у меня или у Серого. Всем интересно, чем это вы там занимаетесь. Так что поможем, да и сами чему новому научимся». «Вот, оказывается, дополнили наставление, а мы и не знали». Прикидываешь, как будет круто, если блеснем знаниями на занятиях до того, как остальные взводы узнают. С этой точки зрения я не рассматривал интерес замка к моим посещениям дополнительных занятий, но его родение за успехи взвода меня порадовало. Переубеждать и говорить, что наставления не дополнили, а всего лишь изобразил свои фантазии, говорить не стал. Попросту не успел, так как началась следующая пара. После обеда, когда я уже собирался выдвинуться на кафедру, меня догнал Иван. «На, скидывай себе файл, жесты!» «Зачем?» «Ступил, каюсь». «Фиг его знает. Замок сказал тебя найти и передать. Давай быстрее. Носитель нужен. Мне его вернуть надо». Перекинул файл, вернул носитель, но посмотреть, что мне скинули, не смог. Не успел. Я вновь опаздывал и спешил на кафедру. Снова входить после начала занятия в аудиторию под неодобрительный взгляд преподавателя не хотелось. «Надо же, не опоздал!» — встретил меня Борт. «А то тебя уже полковник спрашивал, где у нас курсант, что знает больше, чем в наставлении написано?» — съехидничал он. «Здесь я». «Вижу, пошли». «Куда?» Только сейчас обратил внимание, что возле кафедры мы находимся вдвоем. «Как куда? На занятия, в аудиторию. Остальные уже там. Полковник меня оставил, чтобы тебя проводить. Так получилось, что все, кроме тебя, раньше собрались. Все, пошли, пошли». Занятие вел лично полковник Свиридов. В этот раз изучали особенности передвижения группы по различной местности. Особое внимание полковник уделял снаряжению, поясняя, что в обуви на мягкой подошве легче идти, но при движении по каменистой почве каждый камешек будет чувствоваться, и через непродолжительное время темп передвижения снизится, и очень сильно повезет, если нога не подвернется. Постоянно следить, куда поставить ногу, не получится, и рано или поздно травма неизбежна. Итак, товарищи курсанты, подведем итог вводной части нашего занятия. Первое. Выбирайте снаряжение, в том числе обувь, исходя из условий местности и температурного режима, где проводится операция. Второе. Полковник говорил, но почему-то смотрел на меня. Я даже занервничал, ожидая какого-то подвоха. Так и оказалось. В финале полковник произнес. Это была первая часть теоретического занятия. Замечу, что сегодня теория и практика будут проводиться в классе. Но приступим ко второй части. Как вы вчера заметили, курсант Провоторов... «Бес!» — кто-то тихо выкрикнул с места. «Бес? Почему бес?» — уточнил полковник, обращаясь ко мне. «Хотя не принципиально. Помню, в далекие годы, когда сам ходил курсантом, у нас у всех были прозвища, которые потом трансформировались в позывные. Товарищ полковник, разрешите вопрос?» — встал со своего места Борт. «Задавай, но, думаю, сам отвечу. Мое прозвище было «Гранит», от кодового обозначения системы орбитальных спутников слежения, что в то время стояли на вооружении. Я ответил на ваш вопрос, курсант? Так точно. Вот и хорошо. Предполагал, что поднятую тему пройдем завтра, но если уж ее затронули, расскажу вам об особенностях присваивания позывных. Итак, позывной – это второе имя, присваивается для кодированного обращения к бойцу при использовании радиосвязи. Не секрет, что канал связи зашифрован, но исключить взлом шифра или попадание радиостанции в руки врага со стопроцентной вероятностью нельзя. По этой причине используется для обращения ни звания, ни должности, ни имена или фамилии, а отвлеченные названия или аббревиатура. Не рекомендуется использовать цифры. Кто пояснит, почему? Цифры используются при связи с центром. Обычно центр имеет буквенно-цифровое обозначение, поднявшись, ответил Витор. Правильно, присаживайтесь. Альфа-12, кордон-17, например. И на будущее можете не вставать при ответе. Также не рекомендуется использовать при выборе позывных труднопроизносимые слова, фразы, состоящие из нескольких слов и аббревиатуры государственных структур. Надеюсь, понятно объяснил? А то помню, у одного курсанта было прозвище, ставшее позывным – Эбарь. И это его в презентабельный вид перефразировали. Но теперь перейдем ко второй части теоретических занятий. Курсант Провоторов, как понимаю, за вами прижилось прозвище позывной «Бес»? Так точно, – ответил, поднимаясь. «Странно. Не заметил за вами проявление демонических сил», — с улыбкой на лице произнес полковник. «Так это сокращенное от слова «бессмертный», — пояснил курсант Бортников. «Что ж, разрешаю в общении на занятиях использовать прозвища, если, конечно, они всех устраивают. Постепенно привыкните к нему, и оно станет вашим вторым именем, позывным. Редко, когда его меняют, только при неблагоприятном стечении ряда многих обстоятельств. Но я опять отвлекся. Товарищ бес». Вам было дано задание к сегодняшнему занятию подготовить плакат-схему с пояснениями использованных вами жестов. Прошу, представьте ваш труд. Мне ничего не оставалось делать, как извлечь из папки планшета лист и, видя недовольную мину на лице полковника, поспешил исправиться. У меня и в электронном формате имеется. Это уже лучше. Представьте на большом экране. Может, из-за того, что нервничал, не успев предварительно посмотреть, что мне скинули на планшет, но возился с аппаратурой долго, а когда появилось изображение, от сердца отлегло. Выглядело все достаточно презентабельно, а главное, понятно. Жесты с пояснениями чередовались в форме слайд-шоу, а в финале изображение общей таблицы со всеми условными сигналами, что предусмотрено наставлением, и с удовольствием отметил, что мои жесты заняли нижнюю строчку плаката схемы. Что ж, неплохо, неплохо. Товарищи курсанты, слушайте задание. До конца учебного дня заучить жесты. Их не так много, 2 часов будет достаточно. Товарищ Бес, скиньте материал на мой планшет. Выполнил приказ, и полковник нас покинул, предоставив самим себе. «Бес», — взял бразды правления в свои руки борт, — «давай, чтобы было проще, показывай жест и объясняй его, а то вдруг что напутаем». Таким чередом прошел час занятий, как в класс без стука ворвалась дежурная группа во главе соответственного по училищу. «Мы так и замерли». Раздав указание, полковник Свиридов вышел из кабинета, где продолжали заниматься приданные для занятий по расширенному курсу обучения курсанты. Недолго постояв в коридоре, он твердым, уверенным шагом направился в административный корпус. «Разрешите, товарищ заместитель начальника училища по учебной работе?» — осведомился Свиридов, приоткрыв дверь кабинета. «Не ерничай, заходи. Что у тебя?» «Товарищ полковник», — начал Свиридов, но его остановили. «Гранит, хватит поясничать. Говори, что хотел. У меня дело не в проворот, а тут ты еще издеваешься». «Не издеваюсь, ибо... Виктор Степанович, хотел представить на согласование изменения в план обучения». «Так, я ж тебе говорил, что план согласовывать не надо. Занимайся со своей группой». «То-то и оно, Вить», — уже спокойно, без издевки заговорил Свиридов. Они оба закончили одно и то же военное училище, вместе начинали службу, а потом их судьба разбросала, но дружба осталась. И именно Виктор Степанович Долгов, еще будучи обычным преподавателем, рекомендовал принять на кафедру тактику специальной подготовки Свиридова и не ошибся. Буквально за несколько лет тот заслуженно стал ее руководителем. «Во время занятий с этой группой», — продолжал полковник, — «выяснился существенный недостаток. Ты сводки читаешь? Заметил, что в каждой из них упоминается об ухудшении радиосвязи как с центром, так и внутри группы?» «Заметил. Вот и хорошо. Есть предложение, подкрепленное практикой выполнения учебно-тренировочных упражнений». «Хм, упражнение номер один», — хмыкнул полковник Долгов. «Именно так. Курсант Провоторов во время выполнения использовал непредусмотренные жесты. Я проанализировал данные и предлагаю внести их в курс обучения как дополнительные». «Что, они такие прям сверхнеобходимые?» — недоверчиво произнес Долгов. «Да, при отсутствии связи внутри группы они могут помочь выполнить задание, но главное — выжить. Посмотри, я принес файл». «Так, а что это за приказ?» Полковники сидели, смотрели учебно-тренировочное выполнение задания. «Я на нем тоже споткнулся. Это делай, как я. Но остальные вполне рабочие и интуитивно понятны. Согласись, они значительно расширяют невербальные команды». «Допустим», — нехотя согласился Долгов. «Но изменения в наставлении мы вносить не можем. Это прерогатива министерства». «Так я и не прошу менять наставления. Просто введем их как дополнительные». В это время в кабинете зазвонил телефон внутренней связи. Полковник Долгов поднял трубку. «Долгов на линии?» «Да». «Свиридов у меня». «Что?» «Не понимаю. Сейчас будем». «Что-то случилось?» Подобрался Свиридов. «Пойдем. Дежурный по училищу звонил, но я так толком ничего и не понял. Вроде в одном из твоих кабинетов собралась группа диверсантов и упражнялась в захвате здания». Шли быстро. Вид чуть ли не бегущих высших офицеров наводил на крамольные мысли. Но останавливать и задавать вопросы двум полковникам, где один заместитель начальника училища, никто не решался. «Так, что тут? Товарищ капитан, докладывайте!» Обратился к старшему дежурной группы полковник Долгов. Возле кабинета было не протолкнуться. Здесь и офицеры, и дежурная группа чуть не в полном составе, и курсанты разных курсов, сбежавшиеся на шум. «Товарищ полковник!» — подскочил капитан. «Во время удаленного мониторинга аудитории дежурным замечена группа из 10 курсантов одного курса, что закрылись в учебном классе и производили непонятные манипуляции». «Точнее», — нетерпеливо уточнил заместитель начальника училища по учебной работе, Среди собравшихся офицеров он являлся вышестоящим по должности. «Они», — капитан кивнул на лежавших лицом в пол курсантов, «отрабатывали условные сигналы, чтобы провести диверсию в училище». Во время доклада Свиридов стоял невдалеке, и его лицо, до этого сдержанно суровое, прояснилось. Проявились черты удивления и непонимания, и он не удержался, перебил доклад. «Товарищ капитан, объясните, по каким разведывательным признакам вы сделали вывод, что курсанты готовят диверсию?» «Товарищ полковник, они жестом подавали сигналы. Идентифицировать их не представилось возможным, и ответственный по училищу поднял дежурную группу. А вы, вместо того, чтобы разобраться, положили всех лицом в пол», — закончил за капитана Долгов. «Так точно. И согласно приказу стали дожидаться ответственного». «Понятно», — спокойно протянул Долгов, усаживаясь на место преподавателя. «Капитан, дежурной группе отбой и благодарность за бдительность. Ответственного мы с товарищем Свиридовым дождемся, поговорим с ним. Так что свободны. И на будущее. Хотя отставить». Передумал полковник давать указания, сначала спрашивать, а потом исполнять. Может быть, в следующий раз именно лишний вопрос или промедление станет роковым. Сколько таких случаев полковник Долгов по роду своей службы в штабах различного уровня помнил и не стал понижать уровень бдительности. Пусть лучше сначала выполнит приказ, остановят, проверят, положат лицом в пол подозрительных личностей, а потом уж разберемся. «Товарищи курсанты, занятия на сегодня закончены. Приведите себя в порядок и в расположение». Как немного страсти улеглись, отдал команду Свиридов. «С понедельника занятия будут проводиться на полигоне. Выезд после обеда, вечером возвращение. Форма одежды полевая». Козырнув, курсанты вышли. «Все-таки, думаешь, получится толк?» — осведомился Долгов, глядя, как по одному из кабинета выходят курсанты первогодки. «Не сомневаюсь. Вспомни нас на первом курсе, товарищ Эбарь», — с ухмылкой на лице произнес Свиридов.